Тереза прислонилась затылком к подголовнику заднего сиденья и посмотрела на город, скользящий за окном, огни и предметы, освещенные квадраты в темных массивах конторских зданий, люди, выходящие из баров, покинутые краны, остановившиеся часы. Она видела их, и они проходили прямо сквозь нее. Ей не надо было о них думать, пропускать их через сознание. Ей всегда хотелось быть пассажиркой. Машина нырнула в туннель Куинсвей, и закопченные фонари мелькали перед глазами, пока глаза не закрылись. Тереза подумала о человеке с красным лицом, которого нашли в машине. Она больше не могла смотреть в зеркало. Правда, наверное, спасла бы его, но правда не была с ней в дружбе. Туда, где она была сейчас, ее привела неправда. Она всегда знала, что показания Адриана Палмера были правдивы. Детективы, работавшие по этому делу, были уверены, что Адриан и есть виновник. Они считали, что дело закрыто. Тереза 100 раз перелистывала дело и с каждым разом все больше досадовала на их неряшливость, некомпетентность, на их допущение. Они упустили Кейт. И всякий раз при виде этих детективов, стоящих у кофейного автомата или расхаживающих по коридору в своих мокасинах, Терезе приходилось прятать свою ярость и презрение. Конечно, у нее было преимущество перед ними, факт, о котором они не знали, и она им не пожелала сообщить. Она знала, что Кейт сидела на экзамене в Редспуне. Машина ехала по Бирмингемской кольцевой дороге, ныряла в туннели, взлетала на эстакады. Тереза устала, но была наэлектризована. Вся настроена на предстоящую беседу. Была когда-то девочка с синяками, девочка, питавшаяся объедками, девочка, не понимавшая правил. Кейт подарила этой девочке шанс в жизни. И та ухватилась за него обеими руками и бежала, бежала с этим подарком, пока все не остались позади. После закрытой школы был университет, а потом полицейская карьера. Журналисты брали у нее интервью. Она была персонажем. Цвет ее кожи, пол, ее пост. Это сочетание представлялось им бесконечно увлекательным. Она была вдохновляющим примером, светочем. Никто в полиции не достигал таких результатов, как главный инспектор розыска Стентон, но журналисты никогда не спрашивали о единственном результате, который был основой всего и прятался в глубине. Они спрашивали, что ею движет. Но она никогда не отвечала «призраки». Они спрашивали, что ее сформировало, но она никогда не отвечала «секреты». Они спрашивали, кто, но она никогда не отвечала «Кейт». Вместо этого была скучная пиарщина с местными строчкогонами в скверных кожаных пиджаках. Тереза думала, что могла бы сэкономить им кучу времени и газетной площади, если бы сказала правду. Весь материал уложился бы в одну строку. У нее была одна задача, одна цель, один неоплаченный долг. Она должна была найти Кейт. Но не было ключа. Она копала, допрашивала, давила на информаторов, но никто не видел Кейт. Кейт оставалась невидимкой. Тереза 20 лет шла по следу и утыкалась все в тот же тупик. Кейт дописала работу, положила ручку и растворилась в воздухе. До нынешнего дня. Терезе дали сигнал. В полицию пришел человек с игрушечной обезьянкой. Все это время он скрывал правду, но Тереза не могла его за это ненавидеть. Водитель ждал, когда поднимется шлагбаум перед стоянкой, и Тереза ощущала прилив адреналина. Она знала, что стоит на пороге истины. Кейт возвращается из небытия.